Глава 9. После тренировки все рассыпались на группы. Кто в метро, кто на трамвай-троллейбус. Юра с Федей обычно отделялись от остальных и шли прогуляться, поговорить. Времени на общение у обоих оставалось немного. У Кузякина работа, у Матвеева экзамены. В этот вечер Кузякина не было, вечерняя смена, и Юра решил воспользоваться моментом. «Прогуляемся», — сказал он, хлопнув Славу по плечу. «Надолго?» – настороженно спросил Слава. «На пару слов». «Ну, давай». Они отделились от остальных, свернули во дворы. Юра молчал, думал, как начать. «Не знаешь, когда сенсей вернется?» – спросил Слава. Матвеев пожал плечами. Еще минута тишины. «Ты просто так меня позвал или дело какое?» – не выдержал Слава. «Дело», – ответил Юра. «Федька говорил, ты с ним о чем-то оккультном хотел потолковать». «Было», — согласился Слава. Внутри ёкнуло. «Работает. Только подумал, и он сам пришел. Вот что значит истинная сила». Но, боясь спугнуть, ответил осторожно. «Твой дружбан сказал, ему неинтересно». «Ему нет», — кивнул Матвеев, — «а мне да». Теперь Славе трудно было представить, как он жил раньше. Словно слепой был. Теперь он прозрел и увидел, кто по-настоящему правит миром. Вот тетка идет навстречу, толстая, как свинья. Это потому, что пожрать любит. А девчонка рядом с ней, сиськи вперед, волосы красные, губы красные. Это и выпить, и потрахаться. А вот этому мужику просто выпить, побольше и почаще. А эти пацаны приключения ищут. В пятак кому двинуть. «Здорово, Славик. Как твое ничего?» «Здорово, Буц. Привет, химик. Нормально». «А чё на тусовку не пришел? Классно играли». «Тренировка». «Ладно, пока. Некогда». Отвалили. Сигаретки, пивко. Химику Слава полгода назад зуб выбил. Вздумал Светку клеить. Слава ему сказал вежливо, не понял. Потом понял, когда фиксу вставлял. Теперь под блатного косит, придурок. При встрече сразу руку тянет. Дружбан, блин. Все одинаковые, все хотят получать удовольствие. Жрать, пить, трахаться, колоться. Все хотят ловить кайф. Но никто не понимает, почему так. Глупые христиане думают, что это грех, и бегут в церковь. Покаются и опять ищут, где кайф словить. И только избранные знают, почему так. Избранные, такие как Слава, знают. Никакого греха нет. И закона тоже нет. Сказал умный человек, делай, что хочешь, вот и весь закон. Удовлетворяй свои желания сейчас – и не позволяй никому на тебе ездить. Люди рождены хищниками, а если кто-то хочет стать овцой, его сожрут. Лично он, Слава Плетковский, овцой не будет. И точка. Подходя к подъезду, Слава на всякий случай глянул на свои окна. Шторы на кухне задернуты. Значит, все в порядке. Если бы его ждали менты, мать раздвинула бы шторы. На лавочке у подъезда сидела малышня. А ведь уже почти 11. Правда, лето. Светло и тепло. «Привет, привет, привет». Слава небрежно кивнул. «Оксанка», — сказал он строго, — «ты что домой не идешь?» Оксанке, 10-летней девочке с желтыми, как перья раннего одуванчика, волосами, Слава покровительствовал. Малявка жила без родителей. Куда делись, неизвестно. С бабкой. Прошлым летом Слава хорошенько вздул сопляков, устроивших ей пятый угол. С этих пор малявка числилась как бы под его покровительством. Глядела на Славу с обожанием и тихо демонстрировала преданность. Славе приятно чувствовать себя великим человеком. Приятно и полезно. Девчонку всегда можно послать с каким-нибудь мелким поручением. Это было честно. Под Славиным крылом тихий одуванчик ожил и больше не чувствовал себя во дворе крайним и беззащитным. Слава был скоро на расправу, а главное, быстро бегал. Поэтому самого шустрого мог изловить и нащелкать по макушке. «Домой», — строго сказал Слава, и девочка послушно поднялась. «Никто не обижает?» — осведомился многозначительно. «Нет», — Оксанка улыбнулась. Васильковые глаза сияли. Ухватив ручонкой Славины пальцы, потащила его в подъезд. Вроде как он ее провожает. Оксанка жила на первом этаже. Слава подтолкнул ее к двери, растрепал ладонью желтые перышки. «Пока». «Пока», — звонко пискнула малявка, дотянулась до звонка, а Слава сбежал на свой этаж. Маленький человечек, как всегда, поднял ему настроение. Хотя и не укладывался в систему, управляющую миром. Систему поиска удовольствия и удовлетворения плоти. «Это потому, что она маленькая», — подумал Слава. «Вырастет и станет, как все». Почему-то эта мысль была ему неприятна. Родители смотрели новости, смотрели и комментировали. Слава тихо вошел, запер дверь и отправился на кухню ужинать макаронами с дешевым фаршем. Ничего, если хорошенько полить кетчупом, нормальная жрачка. На кухне появился отец. «Как дела?» «Нормально», — с полным ртом пробормотал Слава. «А наши опять заявление сделали». «Наши» — это Владимир Вольфович. Пока Слава ел, отец развивал тему. «Россия для русских». То, что сам наполовину поляк, его не смущало. Вон, Жириновский и вовсе Вольфович. Слава слушал вполуха. Впрочем, все было правильно. Если тебе что-то нужно, возьми. Не дают, отними и дело с концом. Но только не верилось Славе, что отец может что-то отнять. Какие-то они с матерью пресные. И желания у них пресные, выцветшие. Слава другой. Настоящий отец у него другой. Тот, которому он служит. Домини сатанас. А этот так, макароны с фаршем. Слава сунул тарелку в раковину, мать помоет, обогнул папашу и ушел к себе. Достал бутылку пива, врубил музыку. Сел в кресло и задумался. Подумать было о чем.